Ритуалы потребности создаются под конкретную ситуацию. Подготовка к важной встрече, завершение проекта, принятие сложного решения могут использоваться однократно или повторяться при похожих обстоятельствах. Подготовка к важной встрече. Ритуал «Внутренний совет директоров». Первое. Представьте, что внутри вас есть совет из 5 мудрых советников. Второе. Мысленно проведите совещание. Каждый советник дает одну рекомендацию. Третье. Запишите эти 5 советов и выберите главный. Четвертое. Завершите фразой «Моя команда экспертов со мной». Ритуал энергетической настройки. Встаньте в позу силы. Руки на поясе, ноги на ширине плеч на 2 минуты. Произнесите вслух 3 своих профессиональных достижения. Включите энергичную музыку и потанцуйте 30 секунд. Съешьте что-то хрустящее – яблоко, орехи. Это активирует мозг. Ритуал «Якорь уверенности». Первое. Вспомните ситуацию, когда вы блестяще справились с переговорами. Второе. Воссоздайте все детали. Где вы сидели, что чувствовали, как звучал ваш голос. Третье. Сожмите кулак на 5 секунд, закрепляя это состояние. Четвертое. Перед встречей повторите жест. Это вернет уверенность. Завершение проекта. Ритуал «Музей достижений». Первое. Создайте физическую или цифровую выставку проекта. Второе. Соберите все лучшие материалы, отзывы, результаты. Третье. Пригласите коллег на мини-презентацию или просто покажите близким. Четвертое. Сделайте символический каталог выставки, документ с ключевыми моментами. Ритуал «Письмо в будущее». Первое. Напишите подробное письмо себе через 5 лет. Второе. Опишите, чему научил проект, какие двери открыл. Третье. Расскажите о людях, которых встретили благодаря этой работе. Четвертое. Запечатайте в конверт с датой вскрытия. Церемония освобождения от багажа. Первое. Запишите на листочках все негативные моменты проекта. Второе. Сожгите эти записки в безопасном месте. Или порвите и выбросите. Третье. Произнесите «Уроки остаются, негатив уходит». Четвертое. Примите душ, представляя, как смываете стресс. Принятие сложного решения. Ритуал 3 возраста. Первое. Представьте разговор между собой в 20, 40 и 80 лет. Второе. Каждая версия дает совет по вашему решению. Третье. Запишите диалог, отмечая разные приоритеты каждого возраста. Четвертое. Найдите общее зерно мудрости во всех 3 мнениях. Техника «Монета судьбы». Первое. Назначьте каждому варианту сторону монеты. Второе. Подбросьте монету, но не смотрите на результат сразу. Третье. Отследите, какой исход вы тайно надеялись увидеть. Четвертое. Это и есть ваш истинный выбор. Ритуал «Совет предков». Первое. Вспомните мудрого человека из вашего прошлого. Бабушку, учителя, наставника. Второе. Представьте подробный разговор с ним о вашей дилемме. Третье. Воссоздайте его манеру речи, жесты, выражения. Четвертое. Запишите его гипотетический совет. Подготовка к экзаменам. Ритуал «Крепость знаний». Первое. Разложите все учебники и конспекты вокруг себя, полукругом. Второе. Мысленно представьте, что это стены неприступной крепости ваших знаний. Третье. Пройдитесь между книгами, поочередно касаясь их рукой. Четвертое. Произнесите «Все эти знания уже внутри меня». Церемония благословения ручки. Первое. Выберите специальную ручку только для экзамена. Второе. Подержите ее в руках, представляя, как она пишет правильные ответы. Третье. Положите ручку на самый важный учебник на ночь перед экзаменом. Четвертое. Утром вызовите ее первой, как священный инструмент. Ритуал «Мысленный экзамен». За день до экзамена проведите полную репетицию в уме. Первое. Представьте путь в университет, аудиторию, запах, звуки. Второе. Визуализируйте, как спокойно читаете вопросы и уверенно отвечаете. Третье. Почувствуйте радость от успешной сдачи. Завершите аффирмации «Завтра просто повторю то, что уже сделал». Начало нового этапа жизни. Ритуал сжигания мостов. Первое. Составьте список привычек или убеждений, которые нужно оставить в прошлом. Второе. Символически попрощайтесь с каждым пунктом. Третье. Физически избавьтесь от предметов, связанных со старой жизнью. Четвертое. Купите что-то новое, что будет символизировать новый этап. Церемония «Семена будущего». Первое. Купите пакетик семян любых цветов или трав. Второе. Каждое семя посвятите одной цели нового этапа. Третье. Посадите их в горшок, проговаривая намерения вслух. Четвертое. Ухаживайте за растением, как за воплощением ваших планов. Преодоление страха. Ритуал «Танец со страхом». Первое. Включите музыку, которая вас вдохновляет. Второе. Станцуйте свой страх. Неуклюже, напряженно, как чувствуете. Третье. Постепенно измените танец на более уверенный и свободный. Четвертое. Завершите победным движением с поднятыми руками. Техника «Контракт с собой». Первое. Напишите формальный договор с самим собой о преодолении страха. Второе. Укажите конкретные шаги, сроки, награды за выполнение. Третье. Подпишите документ торжественно, как важный юридический акт. Четвертое. Повесьте на видное место. Восстановление после неудачи. Ритуал «Феникс из пепла». Первое. Напишите историю своей неудачи, как героический эпос. Второе. Опишите себя как героя, который временно потерпел поражение. Третье. Придумайте, какие сверхспособности вы получили благодаря этому опыту. Четвертое. Завершите главой о триумфальном возвращении. Церемония «Сбор трофеев». Первое. Найдите в неудаче минимум 5 ценных уроков. Второе. Каждый урок запишите на красивой карточке. Третье. Создайте коллекцию мудростей из всех своих неудач. Четвертое. Периодически перечитывайте как источник силы. Подготовка к творческой работе. Ритуал «Призыв музы». Первое. Создайте специальное место для творчества. Второе. Зажгите свечу или включите определенную музыку. Третье. Положите руку на сердце и попросите вдохновение прийти. Четвертое. Начните любую творческую активность, рисунок, письмо на 5 минут. Пятое. Только после этого переходите к основной задаче. Техника очищения каналов. Первое. Запишите подряд все мысли, которые крутятся в голове 3-5 минут. Второе. Не редактируйте, не думайте о смысле. Третье. Порвите или удалите написанное. Четвертое. Сделайте 10 глубоких вдохов. Теперь канал свободен для творчества. Каждый ритуал можно адаптировать под себя. Главное – регулярность выполнения и вера в его силу. Ритуал работает не магически, а психологически, создавая нужное состояние сознания. Все ритуалы действуют на нескольких уровнях. Создание границ между разными состояниями и ролями. Активация нужных ресурсных состояний через знакомые действия. Придание смысла обыденным или болезненным событиям. Создание ощущения контроля в неопределенных ситуациях. укрепление идентичности и связи с важными ценностями, работа с подсознанием через символы и метафоры. Главное в ритуалах – не мистическая составляющая, хотя эта часть может ощущаться очень захватывающей и интересной, а их способность структурировать опыт, создавать паузы для рефлексии и помогать психике адаптироваться к изменениям. Списки написаны, ритуалы выстроены, планы начертаны на бумаге. И вот мы стоим на пороге самого важного. Все эти структуры, все эти тщательно продуманные системы были лишь подготовкой к следующему вопросу. Как мы живем то, что запланировали?